на чердак. Потом вылезти через слуховое окно, там ветви тополей лежат прямо на крыше, проползти по брандмауерной стенке и спуститься в соседний двор. Собак у Нефедовых нет, можно зарыться в сено в сарае или выйти на противоположную улицу. Калитка у них на ночь не запирается. Но для этого нужно быть эквилибристом, мама. Тем более ночью темно, только звезды. Черные глаза Нюты зажглись дерзким огнем. Ольга Петровна, не надо. Алеша, дай мне свое, что-нибудь старое. В чем колешь дрова? Мне будет удобнее лазать. Ты сможешь? Неси скорее, Алеша, и, пожалуйста, адрес Михаила Ивановича. Подгорная, 17. Я сейчас. Он побежал в прихожую, сгреб в охапку свой рабочий костюм, ватную куртку, ушанку, варенки, принес и бросил на пол. Вот, но только в поясе брюки тебе, наверное, будут широки. Я стал полнеть, и великоваты валенки. Валенки надень, моя Нюточка, а пояс я сейчас ушью. В руках Ольги Петровны быстро замелькала иголка. Анюта сняла и бросила к печке свой арестантский бурнус, предварительно вынув из кармана небольшой револьвер. «Бурнус непременно уничтожьте. Улики», — сказала она. «Алеша, отвернись, я буду переодеваться. Но не уходи, мне нужно рассказать самое необходимое на случай, если я не дойду, когда передашь Михаилу Ивановичу». «Так вот», — она присела расшнуровывать свои тяжелые ботинки. «Судили меня за бродяжничество. Подложный паспорт. 4 года тюрьмы. Опять в Александровске. Только теперь в уголовную. Для них это выгоднее в такую среду. Политических обвинений предъявить не могли. Цепочка на мне оборвалась. Это самое главное. А теперь второе. Товарищи хотели устроить побег, и все никак не получалось. Я знал об этом. Потом, когда Красноярск объявили на военном положении, стало и совсем невозможно. И тут нас посадили в вагон, повезли. Слушай, Алеша, почему-то меня поместили отдельно. Почему-то в вагоне со мной оказался Будкин. Будкин? Да, и тоже в арестантском. Он успел мне шепнуть, что побег будет устроен в дороге. Ну вот, я с ним и убежала. Сильное волнение вдруг охватило Анюту. Она застегивала ворот рубахи, никак не могла продавить пуговицы в петли. Не отошли еще с морозу руки. Алеша, все дело в том, что Будкин оказался предателем. Так я и знал, — воскликнул Алексей Антонович. Я всегда не верил ему. Об этом тоже скажи Михаилу Ивановичу. Ну вот, я, кажется, почти готова. Но как ты убедилась, что Будкин предатель, и в чем? Михаил может спросить. Слишком много, Алеша, было всяких «почему» в нашем побеге. Почему-то побег был устроен именно здесь, а не в другом городе. Почему-то поезд остановился далеко от вокзала, где нет фонарей. Почему-то все стражники спали, когда Будкин открывал отмычками двери. Почему-то бежали мы только двое. «Но если заранее были подкуплены люди, — перебила Ольга Петровна, — что же тут удивительного?» «Так думала и я». И потому бежала с легким сердцем. Но этих почему-то потом оказалось еще больше. И я постепенно поняла, что рядом со мной идет человек, продавший свою совесть. А полковник Козинцев поручил ему через меня выследить Михаила Ивановича. «Какой негодяй!» — с отвращением сказала Ольга Петровна. «Ты не ошиблась, Анюточка? Для чего бы он стал делать это?» «Не знаю. Видимо, побоялся военного суда, запуган был каторгой за соучастие в восстании. У него и так было уже много арестов, и притом его постоянная ненависть к Михаилу Ивановичу. Это все сквозило в его разговоре со мной. Не прямо, но я поняла. Боже, до чего мало времени. Сотни мелочей, и все сейчас не перескажешь, но это все так». «А, по-моему, тебе вовсе нет надобности спешить. При такой ситуации никто не станет тебя арестовывать в моем доме», — повертываясь к ней, сказал Алексей Антонович. и мы обдумаем хорошенько,